Он послушно принимал их, но ему не становилось лучше. Напротив, болезнь только усиливалась. Пытались расспрашивать юношу, что у него болит, но он ничего не мог толком сказать. После похорон Юаньчунь матушка Дзя, все время беспокоившаяся о Бао Юе, пришла в сад навестить его. С нею пришла и госпожа Ван. Сижень вывела к ним Бао Юя, чтобы он справился о здоровье. Хотя все считали, что Бао Юй болен, он каждый день вставал, двигался и вел себя как обычно. И сейчас, когда его позвали, он вышел, справился о здоровье матушки Дзя и госпожи Ван. Единственное, что могло показаться странным, это то, что Сижень держала его под руку и все время подсказывала, что нужно делать. «Дитя мое!» — воскликнула матушка Дзя, завидев внука. «Я думала, что ты серьезно болен и пришла навестить тебя, а ты, оказывается, выглядишь так же, как и прежде. Теперь я буду чувствовать себя спокойнее». Госпожа Ван, разумеется, тоже облегченно вздохнула. Бао Юй ничего не отвечал и только все время улыбался. Матушка Дзя вошла во внутреннюю комнату и опустилась на стул. Она стала расспрашивать Бао Юя о том, о сём, но на каждый ее вопрос он отвечал только то, что ему подсказывала Сижень, совершенно не осмысливая своих слов. Он казался совсем дурачком. Чем больше смотрела на внука матушка Дзя, тем большие сомнения охватывали ее. И, наконец, не выдержав, она промолвила. «Когда я вошла сюда, мне казалось, что он не болен. Но сейчас, приглядевшись, я вижу, что болезнь у него нелегкая. Возможно даже, что это душевное расстройство. Чем оно могло быть вызвано?» Госпожа Ван поняла, что скрыть больше ничего не удастся, и, поглядев на Сижень, стоявшую с убитым видом, повторила рассказ Бао Юя, как он ездил к Линьаньскому Бо смотреть спектакль и потерял яшму. Она старалась употреблять самые осторожные выражения, чтобы не взволновать матушку Дзя. «Мы разослали людей на поиски», — закончила она. «Мы уже обращались к гадателям и предсказателям. Все они говорят, что яшму нужно искать в ломбардах, и она непременно найдется». Матушка Дзя от волнения даже привстала, и из глаз ее потекли слезы. «Как можно было утерять такую вещь?» — воскликнула она. «И зачем вы только смотрите? Отец Бао Юя так не оставит это дело». Госпожа Ван поняла, что матушка Дзя сердится, и велела Сижень и другим служанкам встать перед нею на колени, а сама, опустив голову, упавшим голосом произнесла: «Матушка, мы боялись докладывать вам об этом, так как вы взволновались бы, да и мой муж рассердился бы. Ведь в этой яшме жизнь Бао Юя!» — вскричала матушка Дзя и закашлялась. «Потеря яшмы и вызвала у него душевное расстройство. Вот несчастье-то! Об этой яшме знают все в городе. Если кто-то ее подобрал, разве он отдаст так просто? Пусть сейчас же позовут Дзя Джена, я хочу с ним говорить». Госпожа Ван и Сижень перепугались и стали умолять матушку Дзя: «Почтенная госпожа, если вы в припадке гнева расскажете обо всем господину Дзя Джену, будет большая беда. Пока Бао Юй болеет, разрешите нам заняться розысками яшмы». «Если уж вы так боитесь гнева Дзя Джена, так ведь я здесь, я вас защищу», — обещала матушка Дзя. С этими словами она велела Сижень послать служанку Дзя Дзя Дженом, но посланная вскоре вернулась и сообщила: Господин уехал с визитом.